Глава вторая. Лара Дан. Мне показалось, что из легких выдавили весь воздух. В глазах потемнело, голова закружилась, а на уши давила оглушающая тишина. В какой-то момент я подумала, что и в самом деле ослепла и оглохла. Но в следующую секунду в глаза ударил яркий, ослепляющий свет, и будто издалека донесся чей-то голос. «Спокойно, дышите, все в порядке». Я сделала судорожный вдох и закашлялась. Перед глазами стоял туман, желудок мутило, голова гудела, тело сделалось ватным, и я стала падать. Чьи-то сильные мягкие руки удержали меня и помогли сесть. «Все хорошо, не волнуйтесь», — продолжал вещать голос. «Это последствия перехода. Сейчас все пройдет». Мне в руки сунули стакан с чем-то зеленым. «Пейте», — приказал голос. Я на автомате поднесла стакан к губам и сделала внушительный глоток. Жидкость оказалась солоноватой на вкус и имела слегка ванильный запах. Вскоре в голове стало проясняться, а глаза нормально видеть. Правда, головокружение и тошнота никуда не делись. «Как самочувствие?» — спросил меня все тот же голос. Я подняла голову и посмотрела на его обладателя. Мужчина, блондин, лет 35, с длинными волосами, заплетенными в косу, серыми прозрачными, как у рыб, глазами и узким ртом, внимательно смотрел на меня. «Уже лучше», — ответила я. Мужчина удовлетворенно кивнул и отошел. А на его место подошла женщина, тоже блондинка, тоже с длинными волосами, заплетенными в косу. Только глаза у нее были сиреневые, и выглядела она много старше своего коллеги. Женщина улыбнулась и произнесла. «Добро пожаловать на Лара Дан. Последуйте, пожалуйста, на регистрацию». Я огляделась. Мы находились в небольшой комнате без окон. Справа от места, где я сидела, светился портал. У противоположной стены стоял конторский стол и два шкафа со стеклянными дверцами. В шкафах на полках лежали и стояли различные артефакты. Каких-либо светильников я не заметила. Но света от портала было вполне достаточно, чтобы различить мельчайшие детали. Рядом со стулом, на который меня усадили, стояли еще два таких же, а еще один имелся возле стола. Слева располагалась большая деревянная дверь с резными узорами. «Регистрацию?» — рассеянно переспросила я. «Да», — любезно ответила женщина. «Вам необходимо пройти регистрацию по коридору налево». «Спасибо». Отозвалась я и стала шарить глазами в поисках своего чемодана. Он и обнаружился рядом с моим стулом. Выдвинув ручку, я встала и покатила его за собой, направляясь к выходу. Закрывая дверь, я успела заметить, как задрожал свет портала, и в проеме стал проявляться силуэт. Я оказалась в длинном светлом коридоре со множеством дверей, из которых то и дело выходили люди с сумками, чемоданами, саквояжами и так далее, и двигались в одном направлении. Недолго думая, я направилась следом за ними. Пока шли, со мной поравнялись двое парней, близнецы. Оба держали в руках смартфоны и снимали по ходу видео, комментируя действо. Прислушалась. Иностранцы. Коридор свернул налево, и я увидела длинную очередь. Почему-то пришла ассоциация с очередью в билетные кассы на вокзале. Заняв место в конце людской вереницы, я стала рассматривать стены. Материал, из которого они были сделаны, напоминал пеноблок, только не серого, а белого цвета с голубыми вкраплениями. Пол был сделан из того же материала. Все отполировано до блеска. И под сводами высоких белых потолков витали круглые шары-светильники размером с теннисный мяч. Никаких украшений, никаких информационных табличек. Сразу стало неуютно. И меня передернуло. Очередь продвигалась довольно быстро, так что вскоре я оказалась перед входом в просторный кабинет, где стояли несколько столов в ряд. За столами сидели клерки в серых камзолах с манжетами и воротниками вишневого цвета. У всех на левом лацкане был вышит серебряный знак, очевидно означающий профессиональную принадлежность. Новоприбывшие входили по одному и останавливались перед одним из столов. Клерки задавали вопросы, записывали что-то в своих журналах и выдавали бумаги, отправляя посетителей следовать дальше. Как только один из клерков освободился, я вошла в кабинет и подошла к его столу. «Ваше имя?» — Задал он мне вопрос без всяких предисловий. «Анжела Вячеславовна Панова», — ответила я по слогам, сглатывая неприятный комок, подступивший вновь к горлу тошноты. «Цель прибытия — учеба в Аорском строительном университете». Клерк коротко взглянул на меня, кивнул своим мыслям и сделал запись в журнале. «Комната номер 2, прямо по коридору», — сказал он, протягивая мне бумагу. Я взяла документы и отправилась искать указанную комнату. Пока искала, успела изучить листок. Это оказалось направление на прохождение процедуры преображения. Новый приступ головокружения и тошноты заставил остановиться и перевести дыхание. Снова взглянула на бумагу. Что еще за процедура такая? И где искать эту комнату номер 2? Мимо вновь прошли те самые близнецы, что-то бурно обсуждая между собой. Проводила их взглядом и поплелась следом. Вскоре мы уперлись в двери, очень напоминающие двери лифта. Как только подошли к дверям, створки разъехались, открывая вход в просторную кабину. Близнецы дружно шагнули внутрь. Я поспешила следом. Стоило мне войти, дверь тут же закрылась. На одной из стенок виднелась консоль с цифрами от 1 до 8. Один из близнецов дотронулся до 6. Цифра вспыхнула золотистым светом, прозвучал мелодичный сигнал колокольчика, и дверь открылась, обнаруживая за собой помещение, очень походившее на лабораторию безумного ученого. Близнецы вышли, и дверь сразу же закрылась. Оставшись в одиночестве, я подошла к консоли и дотронулась до 2. Все повторилось заново, только сигнал колокольчика был намного ниже тоном. Дверь открылась, я вышла из лифта и оказалась в лаборатории, такой же, как та, в которой остались близнецы. Сделав пару шагов, я остановилась, рассматривая огромную капсулу, напоминающую саркофаг, окруженную множеством артефактов и опутанную проводами и трубками. Чуть поодаль находилось что-то вроде пульта управления. Стол с нарисованным на нем символом, вписанным в шестиугольник, по углам которого располагались кристаллы. Над символом в воздухе висела белая прозрачная сфера, по поверхности которой периодически пробегали радужные сполохи. От созерцания меня отвлек появившийся из-за капсулы саркофага человек. Мужчина на вид лет 65, коренастый, с коротко стриженными взъерошенными русыми волосами, в белом костюме а-ля пижама и с очками, напоминающими очки сварщика на лбу. Подошел ко мне и стал с интересом разглядывать. Я молча смотрела на него, не зная, как реагировать. Хозяин лаборатории еще какое-то время изучал меня, потом крякнул и промолвил: «Документы давай». Я протянула ему бумагу, выданную мне клерком. Он коротко взглянул на нее и вернул обратно. «Просунь руку», — приказал ученый. Почему-то окрестила его недофранкенштейном, кивнув в сторону сферы. Я двинулась в направлении стола, но недофранкенштейн меня остановил. «Добро свое вон там оставь», — ткнул он пальцем мне за спину. «Не бойся, никто не тронет». Вернувшись к двери лифта, я оставила рядом у стены свой чемодан, затем подошла к столу и осторожно погрузила руку внутрь сферы. Тут же ощутила легкое покалывание, а сфера засветилась мягким пульсирующим светом. «Достаточно», — изрек недофранкенштейн. Я убрала руку из сферы и отошла в сторону, с удивлением разглядывая на тыльной стороне ладони странный значок, светящийся золотом, который спустя пару секунд исчез. Ученый немного поколдовал со сферой, затем добавил к знаку на столе пару символов, после чего извлек из ящика стола несколько кристаллов и разместил их на этих символах. Сфера тут же погасла, а на ее месте засветилась золотистым замысловатая круглая схема, которая напоминала мне календарь майя. Недофранкенштейн ткнул несколько раз в символы на схеме, а в следующий момент я подпрыгнула от неожиданности, потому что капсула, доселе тихо мирно стоявшая, вдруг ожила, и ее крышка отползла, вернее, отлевитировала, ибо она парила в воздухе, в сторону. В общем, капсула открылась, обнаружив внутри ячейку в форме человеческого тела, а артефакты и трубки вокруг нее засветились. «Полезай!» — недофранкенштейн приглашающим жестом указал на капсулу. «А это что?» — спросила я с опаской, взирая на адскую машинку и вспоминая знаменитую фразу из мультфильма «Волшебное кольцо». «Не полезу я на эту страсть! Да что я, одичала, что ли?» «Камера преображения», — устало ответил Недо Франкенштейн. Ему, наверное, уже надоело вот так каждому новоприбывшему иномирцу объяснять, что, как, зачем и почему. Она приводит в соответствие фактический возраст к летоисчислению Лорадана. Если этого не сделать, ты попросту не сможешь здесь находиться. Ой, приступ тошноты накатил с новой силой, причем уже от страха. А что будет? Вкратчиво уточнила я. Ничего хорошего, припечатал Недо Франкенштейн, не вдаваясь в подробности. Что-то мне совсем сделалось нехорошо. Я судорожно сглотнула. «Давай быстрее, девонька, а то уже скоро следующий придет», — поторопили меня. Я обреченно поплелась в сторону аппарата. «Будет сильно больно», — спросила я жалобно, залезая на подножку и устраиваясь внутри камеры. «Ты ничего не почувствуешь, только закрой глаза, не то ослепнешь», — сказал ученый, помогая мне устроиться. Как только крышка капсулы закрылась, меня накрыла паника. Сразу стало не хватать воздуха и пробила дрожь. Тело судорожно сотрясалось, словно в лихорадке. Чтобы хоть как-то унять приступ, я сжала кулаки, впившись ногтями в ладони, и до боли сжала челюсти. Как только зубы не покрошила, не представляя. Памятуя о предупреждении Недо Франкенштейна, я, тихо подвывая от страха, крепко зажмурилась. И вовремя, потому что в следующее мгновение камеру заполнила вспышка света. Она была настолько яркой, что я увидела ее даже через плотно сомкнутые веки. Появился слабый запах озона и, кажется, сжженной карамели. Это единственное, что я помню отчетливо. Чувствовала себя слегка пришибленной. В ушах звенело, в голове туман, перед глазами черные мушки. Я механически исполняла все, что от меня требовали, попутно борясь с вновь подступающей тошнотой. Даже то, что, выбравшись из капсулы, мне пришлось изрядно затянуть ремень на джинсах, меня ничуть не смутило. После того, как я покинула лабораторию, я пришла в какой-то зал. Далее снова были переходы по бесконечным коридорам, комнаты, люди, переход по длинной аркаде, испещленной символами, вспыхивающими каждый раз, как я ступала под очередную арку. Наконец, в просторном светлом кабинете я предстала пред каким-то важным человеком. Кажется, он задавал вопросы, я отвечала, потом что-то подписывала. Лица его я не запомнила, хотя стояла и пялилась на него как дура, а он с едва заметной ухмылкой на губах протянул мне новые документы и произнес дежурную фразу «Добро пожаловать на Лорадан». И как-то зловеще это прозвучало, но мне было плевать, потому что я слишком устала и меня продолжало нещадно мутить. Далее снова был портал. И вот я стою посреди большого зала Аорского строительного университета, в числе десятерых, как и я, прибывших сюда на учебу. И, похоже, я была единственной иномиркой среди этой компании. Нас уже встречала делегация. Заместитель ректора университета по учебной части Ларсин Шигр, мужчина старше средних лет, забавно торчащий в разные стороны, рыжей шевелюрой, крючковатым носом и пухлыми губами. Кто-то из преподавателей. После оказалось, это был мастер Саим Хелик, высокий статный брюнет с правильными чертами лица и карими глазами, смотрящими с легкой грустью из-под густых ресниц. И комендант общежития, мэтр Сурит Марис, мужчина в возрасте, но выглядевший гораздо моложе своих лет. Как потом выяснилось, мэтр Марис не был полностью человеком, он наполовину относился к расе сефийцев, которые славились тем, что, достигая зрелости, больше не менялись внешне и лишь перед самым концом своей долгой жизни стремительно старели. После стандартного приветствия и переклички мы были переданы коменданту, который повел нас в жилой корпус. Дорога мне показалась бесконечно долгой, поэтому, когда мы вошли в общую гостиную, и мэтр Марис попросил мужскую часть новоприбывших подождать и повел девушек в женское крыло, я возблагодарила всех богов. А второй раз вознесла хвалу, когда мне первые указали на дверь комнаты и вручили ключ. Оказавшись внутри, я осмотрела помещение. Комната была небольшая, но в ней оказалось достаточно места для того, чтобы разместить кровать, платяной шкаф, небольшой стол и два стула. Вернее, один стул и один табурет. И что самое главное, она была рассчитана на одного жильца. Это обстоятельство меня весьма порадовало, потому как неизвестно, что за соседи попадутся. Слева виднелась дверь, за которой обнаружилась уборная и душевая. Это порадовало еще больше. Мысль о том, что придется пользоваться общим туалетом и толкаться в общей душевой, бр. Удовлетворенно кивнув, я шагнула вперед. На глаза попалось зеркало, и я испытала самый настоящий шок. На меня смотрела молодая версия меня, будто я вернулась на 20 лет назад. Я прекрасно помню тот период, потому что неожиданно даже для самой себя похудела, сделавшись стройняшкой, коей в жизни не бывало. Причина этому потом нашлась, но не суть. Именно стройная и помолодевшая я смотрела сейчас из зеркала. Судорожно ощупала себя, уж не снится ли мне это. Для верности ущипнула, потом еще раз. Нет, вроде не сон. Не веря глазам своим, осмотрела себя со всех сторон и изумленно ахнула. Так вот, значит, как действует эта машина преображения. Она не просто приводит биоэнергетические процессы в соответствие с местными условиями, но воздействует на клеточном уровне, заставляя организм подстраиваться под жизненный цикл Лорадана. Теперь понятно, почему пришлось затягивать ремень, ибо одежда на мне висела, как мешок на вешалке. И тут радость новообретенного молодого тела сменилась растерянностью от осознания простой истины. Мне не в чем ходить. Вся одежда, которая у меня имелась с собой, теперь была ужасно велика. Еще раз осмотрев себя, я с грустью уставилась на чемодан. Да, незадача. Такого поворота я точно не ожидала. Ладно, что-нибудь придумаю. В это время над столом с тихим звоном возник листок и завис в ореоле серебристых искр. На листке было что-то написано. Правда, с этого расстояния не разобрать. Подойдя ближе к столу, я с удивлением прочла. «Уважаемый абитуриент, добро пожаловать в Аорский университет создателей континуумов. Вступительное испытание будет проведено в Большом зале в 16:00. Удачи!» Протянув руку, я осторожно дотронулась до листка. В то же мгновение искры, брызнув фонтаном в разные стороны, рассыпались. И листок плавно спланировал на стол. Опа! Это у них все объявления так появляются? Куда же это меня занесло-то? Взглянув на часы, висевшие над столом на стене, рядом с пустующей книжной полкой, кстати, часы оказались самые обыкновенные механические, я отметила, что до испытания осталось около 3 часов. За это время следовало привести себя в порядок, что-то придумать с одеждой и найти большой зал. Что ж, начнем по порядку. Быстренько освежившись в душе, я разворошила вещи и задумалась, рассматривая разложенные передо мной на кровати предметы гардероба. Выбор невелик, но выбрать что-то надо. В итоге остановилась на платье из сжатой ткани. Вроде не должно сильно болтаться. Переодевшись, снова покрутилась перед зеркалом. Да уж, далеко не фонтан, но сойдет. Потом спрошу, где можно купить обновку или перешить старую одежку. Но все это, если я пройду испытание. Что он там говорил? Простейшее? Ну вот и посмотрим. Теперь на поиски большого зала. Выйдя из комнаты, я направилась в общую гостиную. Наверняка там кто-нибудь будет, у кого можно спросить, где находится большой зал. К моему сожалению, помещение пустовало. Что за невезуха? Похоже, придется искать самой. И тут прямо перед моим носом в воздухе вспыхнул указатель в виде стрелочки. Поначалу я даже опешила. Так неожиданно он появился и попыталась его обойти. Но указатель двигался вместе со мной, при этом четко сохраняя направление, как стрелка компаса. Это было так удивительно и забавно, что я еще какое-то время поиграла с курсорчиком. Прошлась налево, направо, повертелась вокруг своей оси и только потом последовала в указанном им направлении. Вскоре я уже входила в большой зал, где собралась приличная толпа. Будущие студенты взволнованно переговаривались, девушки нервно хихикали, молодые люди бравировали. Но все как один с нетерпением ждали начала вступительного испытания, по результатам которого будет определена их судьба. Я прошла чуть вперед и остановилась в сторонке между компанией оживленно беседующих парней и колонной. Ждать пришлось недолго. Вскоре тяжелая дверь в другом конце зала открылась, и в нее вошли шестеро. Первым шествовал ректор Корул Статтер, степенный мэтр с густыми каштановыми волосами, обильно сдобренными сединой. Его лицо украшали аккуратно подстриженные бородкой и усы, а из-под тонких бровей смотрели густо серые глаза. Посередине лба ректора пролегли две глубокие морщинки, так что казалось, будто он все время слегка хмурится. Одет он был в строгий белый костюм с отделкой золотым кантом на лацканах и обшлагах пиджака, а за спину ниспадала тяжелая белая же мантия с горностаевой отделкой и вышитыми золотыми нитями эмблемами университета. Тяжелая ткань при каждом шаге мерно колыхалась, издавая легкий шлепок. За ректором шаг в шаг шел его заместитель по учебной части, Ларсин Шигр, также одетый в белый строгий костюм с золотой отделкой, но уже без мантии. Вообще, кроме ректора, мантии не было ни у кого. Дальше шли мастер Саим Хелек и полноватая женщина, мастер Ингота Калаи. На Саиме Хелике красовался костюм цвета топленого молока, а мастер Калаи была одета в темно-зеленое платье свободного кроя, не спадающее легкими фалдами до самого пола, с квадратным вырезом и длинными широкими рукавами. По подолу платья, к краям рукавов и вырезу пролегла широкая серебряная полоса отделки. Черты лица женщины чем-то напоминали крысиные, однако это ее совсем не портило. Светло-русые волосы уложены в пышную прическу, макияжа почти не было, лишь яркая кричащая помада заставляла акцентировать внимание на средней полноты губах. За ними следовал сухонький старичок, мастер Онс Вулинг, на ком единственном из всей свиты был одет костюм темно-серого цвета. Мастер Вулинг шел мелкими шажками, слегка сутулившись. Его голову украшала плешь, а реденькие седые волосенки были острижены почти в ноль. На морщинистом лице из-под густющих бровей цепким взглядом смотрели глубоко посаженные синие глаза, а под неприлично крупным носом прятались тонкие губы. Завершалось все это выпирающим острым подбородком, отчего всем своим видом он напоминал мне классического Джиперса-Криперса из детских страшилок. Как потом оказалось, мастер Вулинг преподавал магию стихий и считался одним из сильнейших магов на Лорадане. Завершал шествие молодой человек, одетый, как и мастер Хелек, в костюм цвета топленого молока, только у него на лацканах была вышита белым шелком эмблема университета. Мастер Юрен Об. Длинные волосы цвета блонд, забраны сзади в тугой хвост, высокий рост, светлая кожа, тонкие черты лица, ясные голубые глаза и то, с каким изяществом он двигался, придавали ему схожесть с эльфом. Для полноты картины не хватало только заостренных ушей. Несмотря на то, что Об был худ, в нем угадывалась недюжинная сила. Стоило ему появиться, как по залу прокатился девичий вздох восхищения. Согласна, этот человек или эльф был очень красив, как говорят у нас на Земле, модельной внешности, но мое внимание было приковано к мастеру Хелику. Сама не знаю почему, выделила именно его. Наверное, шестое чувство подсказало и, как всегда, не ошиблось. Делегация прошествовала к небольшой кафедре в центре зала, и ректор взял слово. Пока длилось официальное приветствие, я слушала вполуха, неотрывно глядя на Хелика. Он стоял с ничего не выражающим лицом и смотрел перед собой. Позади него стоял эльф. Это прозвище с моей легкой руки за мастером Оббом так и закрепилось. И обводил взглядом собравшихся абитуриентов. В какой-то момент он посмотрел прямо на меня. Я поспешила отвести глаза, вжалась в колонну, отчаянно стараясь стать невидимкой. Сердце часто заколотилось. Ладони вспотели, дыхание сбилось, поджилки затряслись. Давно я так не тушевалась. Когда, наконец, решилась украдкой посмотреть, эльф чуть наклонился вперед и что-то говорил на ухо Хелику. Тот слегка повернул голову, прислушиваясь к словам коллеги, а затем стал шарить глазами в направлении, где я стояла. Я отвернулась и стала рассматривать инкрустацию на колонне. но взгляд то и дело возвращался к этой парочке блондин-брюнет. При этом второй снова стоял с бесстрастным выражением лица, устремив взгляд перед собой. А первый таки вперил в меня свои голубые глазюки и, судя по всему, отворачиваться не собирался. Закончив приветственную речь, ректор Статтер дал напутствие и дальше слово взял замректора Шигр. Пока он проникновенно вещал, я усердно пыталась успокоить разгулявшиеся нервы. В этот момент ко мне кто-то подошел справа. От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась. На меня взглянули светлокарие глаза, которым прилагалось милое, почти детское личико в обрамлении рыжих кудрей. Девушка несколько секунд смотрела на меня, а потом улыбнулась. «Привет, я Лисси», — поздоровалась она. «Ты тоже поступаешь?» «Да, пытаюсь», — ответила я слегка растерянно, пропустив приветствие. «Как думаешь, долго еще ждать?» — указала она кивком головы в сторону кафедры. «Наверное, специально тянут, чтобы понервничали перед испытанием». Я промолчала, лишь передернула плечами. «Знаешь кого-нибудь из преподавателей?» Почти не делая паузы, спросила Лисси. «Кроме ректора, конечно. Этого знают все». «Да, его сложно с кем-то спутать», — многозначительно хмыкнула я. Лисси хохотнула. «Интересно, будет ли кто-то из них у нас преподавать?» Девушка внимательно рассматривала сонм преподавателей. «Хотела бы я попасть на курс к мастеру Оббу». Она мечтательно прикусила губу. Я обернулась и тоже посмотрела туда. Замректора Шигр все еще вещал. Мастер Калай усиленно изображала заинтересованный вид. Мастер Об снова что-то говорил на ухо Хелику. Ректор Статтер стоял с откровенно скучающим видом, и лишь по мастеру Вулингу невозможно было определить какие-либо эмоции. «Ты про эльфа, что ли?» — невольно вырвалась у меня. Лисси аж подпрыгнула. «Он что, правда эльф?» — спросила она, буквально захлебываясь от восторга. «Точно?» «Да нет, не знаю. Это я его так назвала», — ответила я, качая головой. «Просто он похож очень. Внешность у него такая. Кожа бледная, глаза голубые, волосы длинные. И весь такой мальчик-одуванчик». Лисси округлила глаза и поспешно зажала рот рукой, чтобы не расхохотаться. «Все равно красавчик», — резюмировала она. Наконец замректора закончил свою вступительную речь и начал называть имена абитуриентов, после чего он или она скрывались за дверьми, откуда вошли преподаватели. Я заметила, что мастеров осталось только четверо. Мастер Хелик и мастер Калай исчезли. К своему удивлению, я испытала чувство разочарования от того, что, увлекшись беседой с Лисси, пропустила момент их ухода. «Наконец-то!» — выдохнула Лисси и замерла, вслушиваясь в напряженном ожидании. Я последовала ее примеру и тоже стала внимательно слушать. Лисси пришлось ждать недолго. Ее имя прозвучало довольно скоро. Алисия Лимон повернула ко мне счастливое лицо и сжала кулачки. «Ну все, я пошла», — сообщила девушка срывающимся от волнения голосом. «Удачи!» — пожелала я, ободряюще улыбнувшись ей. Она кивнула и скрылась за спинами абитуриентов. Я проводила ее взглядом до самой двери и еще долго смотрела, как то и дело закрываются створки за юношами и девушками. Зал опустел примерно на 2/3, когда, наконец, мое имя прозвучало. «Госпожа Анжела Панова!» Я вздрогнула, моргнула раз-другой и стала продвигаться к заветной двери. С каждым шагом я чувствовала, как нарастает паника, отзываясь по всему телу противной мелкой дрожью. От волнения колени подгибались, ноги стали ватными. Проходя мимо кафедры, я нечаянно поймала пристальный взгляд голубых глаз. Меня словно током прошибло. Внутри все перевернулось, перед глазами поплыло, и я на какое-то мгновение потеряла равновесие. Этого хватило, чтобы оступиться так, что я чуть не рухнула под ноги разношерстной компании, стоявшей неподалеку, и почувствовала, как меня удержали чьи-то сильные руки. Я повернула голову и посмотрела на своего спасителя. Мастер Об, а это был именно он, смотрел на меня с легкой усмешкой. Это мгновенно привело меня в чувство. Выпрямившись, я быстро пробормотала: «Спасибо». И с гордо поднятой головой прошествовала вперед, всей кожей ощущая на себе прожигающий взгляд блондина. Вот же ж. Только когда тяжелая створка двери за мной закрылась, я расслабилась и тут же оказалась лицом к лицу с мастером Хеликом. Да. Брюнет посмотрел на меня, как мне показалось, слегка удивленно. Я же оторопела, тупо уставившись прямо в его карие глаза. «Займите любое свободное место», — сказал мужчина ровным голосом, вернув взгляду отстраненное безразличие, и указал на ряды столов у себя за спиной. Я молча кивнула и поспешила занять свободное место. По дороге отыскала глазами Лисси. Та сидела слева почти у стены. Поймав мой взгляд, она улыбнулась и кивнула. Ответив тем же, я подошла к ближайшему свободному столу, присела за него и огляделась. Похоже, это был обычный учебный класс. Только окон здесь почему-то не было. Зато в избытке имелись магические светильники, парящие под высоким потолком. Стены были сделаны из серого камня с какими-то вкраплениями. На противоположной от двери стене висел огромный белый экран или нечто на него похожее. Перед экраном стоял длинный преподавательский стол, за которым в данный момент со скучающим видом расположилась мастер Калаи. Столы, за которыми сидели абитуриенты, и я в том числе, походили на одноместные школьные парты. Больше всего меня заинтересовал пол, который был разделен на одинаковые по размеру черно-белые квадраты, и на каждом таком квадрате стоял ученический стол. Наконец, последний из абитуриентов вошел в класс, и сразу же за ним появились мастер Вулинг, замректора Шигр и мастер Об. Троица прошла к преподавательскому столу, при этом мастер Вулинг опустился на стул рядом с Калаи. Мастер Об отошел чуть правее и встал, развернувшись лицом к аудитории. А замректора Шигр остановился перед столом, бросил взгляд на мастера Хелика, так и оставшегося стоять у двери, и, прочистив горло, обратился к будущим студентам. «Дамы и господа, перед вами базовый набор». При этих словах он сделал жест рукой, и на столах перед каждым из нас появилась коробка с набором деталей а-ля конструктор Лего. «У вас есть ровно час. Удачи!» Мужчина взмахнул рукой, и на экране вспыхнули огромные часы. Секунды немедленно начали обратный отсчет. Я с недоумением возрилась на коробку с детальками. И что с этим делать? Вывалив содержимое на стол, принялась рассортировывать. Набор и правда походил на детский конструктор. В нем были не только кубики и параллелепипеды. Имелись также конусы, трех- и четырехгранные пирамидки, цилиндры, шары, круглые многогранники, бочонки и остроконечные кристаллы. Каждого наименования имелось по три типа размеров, по 20 штук в каждом исполнении. В общей сложности я насчитала 600 деталек. Все они были светло-серого цвета, теплыми на ощупь, и имели на одной из граней липкую поверхность, кроме кристаллов и шариков. Разглядывая все это разнообразие, я неожиданно отождествила конусы и пирамидки с деревьями и поняла, что буду делать. Крышку стола использовала в качестве основы. Руки сами находили нужные детали, складывая их в определенной последовательности. И вскоре передо мной красовалась уменьшенная копия города с улицами, парками и центральной площадью. Тонкие цилиндры шариками использовала для изображения фонарей. Кубики и параллелепипеды стали зданиями. Из бочонков и круглых многогранников создала витую башню. Процесс настолько увлек меня, что я не заметила, как время, отведенное для проведения испытания, закончилось. Когда прозвучал сигнал, я вздрогнула, подняла голову и неожиданно наткнулась на заинтересованный взгляд замректора Шигра, который стоял в 2 метрах от меня. И еще я поняла, что сижу с высунутым языком и глупой улыбкой на лице. Стало неимоверно стыдно, щеки тут же залила краска, и я поспешила отвернуться, уткнувшись взглядом в свой макет. Ох, внутри все замерло, а затем затрясло мелкой дрожью, когда надо мной нависла тень, и я услышала. «Госпожа Панова? Ого! Меня запомнили?» «Да», — ответила я, слегка заикаясь, поднимая глаза настоящего передо мной человека. «Не расскажете о своем изделии?» — попросил замректора Шигр. «Это макет». Выдавила я из себя осипшим от волнения голосом. Подошли другие преподаватели. «Макет?» — — переспросил мастер Об. Голос у него был изумительный. Чудный тембр, мягкая хрипотца, просто идеальный. И если бы меня так не трясло, я бы разомлела. Модель реального объекта, уменьшенная в масштабе. Выпалила я и неожиданно икнула. Эльф удивленно изогнул брови. «И где же находится этот объект?» — уточнил замректора. «Нигде», — ответила я как можно увереннее. «Вы просили дать определение слова «макет». Меня одарили скептическим взглядом, затем криво усмехнулись. Это вызвало во мне бурю негодования. Даже не зная, на что именно разозлилась, но весь мандраж как рукой сняла. Я гордо вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на Шигра. Замректора чуть наклонил голову и вопросительно посмотрел на меня. Мол, серьезно? Я упрямо смотрела ему в глаза. Противостояние длилось несколько секунд, показавшихся мне вечностью, после чего Шигр перевел взгляд на макет, затем снова на меня, хмыкнул и обратился к коллегам. «Господа, пора проверять работы». Потом повернулся на каблуках и направился к задним рядам. Остальные потянулись следом. При этом мастер Об адресовал мне легкую улыбку, от которой я ощутила, как толпы мурашек дружным строем промаршировали от макушки до самых пят, и от смущения захотелось залезть под стол, но все, что я сделала, лишь отвела глаза. Ну, прям провинившаяся школьница, ей-богу. Оставшись в одиночестве, я задумалась, что не так сделала. Может, неправильно поняла суть задания? Как таковое оно вообще не было озвучено. Оглянулась посмотреть, что сотворили остальные. И настроение резко упало ниже плинтуса. На других столах красовались объемные фигуры различных размеров и степеней сложности. От простого куба до раскидистого дерева с колючками вместо листьев. Конечно, на их фоне мое плоское творение выглядело, мягко говоря, странно. Теперь понятно, почему замректора так отреагировал. Стало обидно. Глаза наполнились слезами. Так глупо провалить испытание. Мне даже в голову не пришло, что можно создать единичный объект. В ожидании оглашения результатов я сидела и бездумно слепляла между собой оставшиеся детальки, которые не успела пристроить в модель, просто чтобы хоть чем-то заняться. Наконец преподаватели закончили проверку и вернулись. Проходя мимо, мастер Хелик скользнул по мне взглядом, резко тормознул и подошел к моему столу. Я подняла глаза и посмотрела на него снизу вверх. «Что это у вас?» — спросил он кивком головы, указав на предмет в моих руках. Я проследила его взгляд. Оказывается, я умудрилась слепить некое подобие шипастого сердца с дырой внутри. «Это?» — я приподняла фигурку на уровень глаза. «Это мое видение эмоций, в данном случае разочарование». Даже не знаю, почему так сказала. Слова вырвались из меня сами. «И чем же вы разочарованы?» — уточнил Хелик. «Своей неудачей», — кивнула я на макет. «Я, кажется, неправильно поняла задание», — добавила упавшим голосом. «Хм...» Мужчина задумчиво потер подбородок. «А почему вы так решили?» Вместо ответа я повернулась и посмотрела на соседа справа, перед которым на столе красовалась сложная конструкция, со множеством разветвлений и витыми спиралями, после чего снова посмотрела на мастера Хелика, говоря взглядом. «Теперь видите?» Мужчина коротко взглянул на изделие, потом на мой макет, снова на изделие и хмыкнул. Я развела руками, мол, что и требовалось доказать, и опустила свое шипастое сердце прямо в центр макета, на середину городской площади. Хелик еще немного постоял, почесал репу, а потом вернулся к коллегам, что-то тихо обсуждающим между собой. Преподаватели совещались несколько минут, после чего проделали какие-то манипуляции над столом, и замректора взмахнул рукой. Засветился экран, тотчас же на нем проступили надписи, списки абитуриентов, разделенные на 6 частей, каждая из которых имела свой цвет – белый, сизый, желтый, зеленый, золотой и красный. Насколько я поняла, первые 5 цветов имели отношение к факультетам, а вот красный означал тех, кто не поступил. По залу тут же прокатился гул голосов, послышались возгласы, радостные и не очень, откровенно разочарованные и бурно выражающие недовольство. Я нашла свое имя в золотом списке, оно стояло последним. Не провалилось уже хорошо. Я обернулась и нашла глазами Лисси. Девушка сияла от радости. Значит, поступила. Далее нас разделили на группы по факультетам. Золотой цвет относился к архитектурно-строительному. Нас оказалось 17, 13 парней и 4 девушки, в том числе и мы с Лисси, по поводу чего та выказала бурю эмоций. Я ее восторга не разделяла, но, с другой стороны, вдвоем будет проще адаптироваться в новой среде. К моему удивлению и к немалому разочарованию Лисси, к нашей группе подошел мастер Хелик. Эльф занялся абитуриентами из белого списка, факультет экономики и менеджмента, и представился как временно исполняющий обязанности декана, затем пригласил последовать за ним. Покидая экзаменационный зал, мы прошли мимо нескольких человек, имевших несчастье попасть в красный список. Две девушки откровенно рыдали, причем было непонятно, расстроились они от того, что в принципе не попали в число студентов, или же решили таким образом надавить на жалость экзаменаторов. Миновав довольно длинный переход, мы оказались в административном крыле, поднялись на третий этаж и остановились у тяжелой резной двери. Рядом на стене красовалась табличка с золотыми буквами, возвещавшая, что здесь находится деканат архитектурно-строительного факультета «Остров». Так между собой студенты называли его. Мастер Хелик рывком открыл дверь и вошел в приемную. Мы последовали за ним. Взглянув на секретаршу, я вытаращила глаза, раскрыв рот от удивления. За столом сидела та самая крашенная дама, виденная мной в транспортном переходе, когда я отправлялась на Лорадан. Перед ней стоял все тот же компьютерный монитор, а ее наманикюренные пальцы легко летали над клавиатурой. Я почему-то даже не удивилась, что в мире, где жива магия, существуют вполне себе земные компьютеры. Кратко рассказав о внутреннем распорядке университета и об учебном процессе, объяснив, куда и к кому обратиться по бытовым вопросам, мастер Хелик сообщил, что теперь нам предстоит заверить личные дела, и повернулся к секретарше. С тем же ничего не выражающим лицом, с каким она подавала документы специалисту службы занятости, или кто он там есть, женщина также, не глядя, протянула стопку бумаг мастеру Хелику и вернулась к своему занятию. Мужчина взял верхние документы стопки, коротко взглянул на него и произнес: «Алисия Лиман». Тихо пискнув от восторга, Лисси вышла вперед. Хелик протянул девушке бумаги. Та, приняв документы, открыла их на последней странице и приложила ладонь. Страница на секунду осветилась мягким белым светом, и Лисси вернула документ Хелику, после чего сияющая вернулась на свое место. «Что это было?» — спросила я у нее шепотом, поднимая руку и показывая раскрытую ладонь. «Энергетический отпечаток», — ответила Лисси. «Идентификация личности». «Ага, типа личная подпись. Понятно». «Луар Бигварс», — возвестил Хелик. Вперед вышел худощавый паренек в очках в тонкой оправе с круглыми стеклами, и манипуляция с отпечатком и светящейся страницей повторилась. Вернув бумаги, парень поблагодарил преподавателя, попрощался и ушел. Мое имя назвали последним. Я подошла и остановилась перед мастером Хеликом в ожидании. Тот одарил меня пытливым взглядом и произнес: «Я хотел бы с вами побеседовать. Пройдемте», — указал он рукой на дверь с табличкой «Декан Алазар Това». Я почувствовала, как у меня задрожали колени. «Я хотел бы с вами побеседовать». Не могло означать для меня ничего хорошего. Избежать этого разговора или отказаться от него не представлялось возможным, так что я лишь коротко кивнула в ответ и последовала за мужчиной. Хелик открыл дверь и отступил на полшага, пропуская меня вперед. Признаться честно, я ожидала увидеть старинную мебель и кучу шкафов с документами, книгами или артефактами, ну и еще тяжелые бронзовые украшения в виде скульптур, подсвечников и люстр. Однако ничего из перечисленного здесь не было. Вернее, было, но не в том количестве, как ожидалось, и совершенно в другом стиле. Шкафы, стол, два гостевых стула выглядели очень даже аскетично. Строгий минимализм, ничего лишнего. А вот деканское кресло, нечто вроде секретера у одной из стен, да тяжелые бархатные портьеры на окнах вполне вписывались в мое представление. На полу лежал изрядно выленивший красно-бежевый ковер с коротким ворсом, почти стертым в тех местах, где по нему чаще всего ходили. Вообще-то первое, что мне бросилось в глаза, когда я оказалась в кабинете, это рабочий стол, на котором царил идеальный порядок. Стопки бумаг, письменные принадлежности в органайзере, изящный настольный светильник на высокой ножке. Все было аккуратно расставлено и разложено. Но самое главное, здесь был не весь как оказавшийся мой макет. Вот только куда делось шипастое сердце? «Присаживайтесь», — вывел меня из ступора голос Хелика. Я растерянно оглянулась и опустилась на один из гостевых стульев. Мастер обошел стол кругом и остановился рядом с деканским креслом, задумчиво глядя на мое произведение современного искусства. «Признаться, вы нас озадачили», — медленно произнес он. «У вас оригинальное представление о характере нашего университета». «Почему?» — спросила я. «Это же строительный университет». Мужчина утвердительно кивнул. «Аорский университет создателей континуумов», — уточнил он. «Хорошо», — согласилась я. «Строительство, по сути, способ создания, так?» «Допустим», — непонимающе проговорил Хелик. «В моем мире строительство подразумевает создание различных объектов, в том числе зданий и прочего, причем как по отдельности, так и их комплексов. Я излагала информацию, заученную мной накануне отъезда, в качестве самоподготовки. В совокупности эти объекты и здания составляют пространственную среду для обитания в определенном смысле. Мой макет представляет именно такой комплекс. Будущий комплекс», — поправилась я. Хелик также, как в экзаменационном зале, задумчиво потер подбородок. Суть испытания состояла в том, насколько сложный по структуре предмет, объект, вы способны создать. «Понимаю», — медленно проговорила я, кивая головой. «Вы ожидали нечто единичное. Мой комплекс тоже можно рассматривать как единичный объект, но в более глобальном масштабе. Как и континуум, это некий собирательный образ среды обитания для множества миров». Мастер Хелик приподнял одну бровь и, склонив голову на бок, с любопытством посмотрел на меня. «Впервые сталкиваюсь с такой трактовкой», — хмыкнул он. «Весьма необычно». Мужчина озадаченно замолчал, уткнувшись взглядом в макет, а затем со вздохом признал. «Очевидно, имеет место различие понятий в наших мирах. Что ж, в любом случае, рад сообщить, что вы зачислены в класс архитектурного проектирования и строительства. Поздравляю». «Спасибо», — пробормотала я в ответ, смутившись. «Мне бы радоваться, но почему-то наоборот стало неуютно». «Вижу, заставил вас понервничать», — улыбнулся он уголками губ. «Просто хотел глубже понять ваше видение». Я не ответила. «Ваша личная карта». Хелик протянул мне бумаги, которые до сих пор держал в руках. Я взяла документ, по примеру остальных открыла его на последней странице и приложила ладонь. Страница мягко засветилась, и я ощутила под ладонью тепло. Покинув деканский кабинет, я обнаружила Лисси, которая дожидалась меня в приемной. «Что тебе сказали?» — выпалила она. Ответить я не успела. Взгляд девушки упал мне за спину, и, заметно вздрогнув, она схватила меня за руку и быстро потащила за собой на выход. Обернувшись, я успела заметить пронизывающий взгляд стоящего в дверях кабинета мастера Хелика. «Ну?» Лисси требовательно посмотрела на меня, когда мы уже отошли на приличное расстояние. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — не поняла я. «Что он тебе сказал?» «Ничего». Попросил еще раз рассказать о своем, своей. Я вдруг поняла, что не знаю, как доступно объяснить девушке про свой макет, о своем сделанном на испытании изделии. «А что ты создала?» — тут же заинтересовалась Лисси. «Как оказалось, не совсем то, что от меня ожидали», — ответила я, посчитав такой ответ вполне достаточным. Кажется, Лисси тоже так считала. «Так тебя не приняли?» — с ужасом предположила она. «Приняли», — успокоила я ее, — «в класс архитектурного проектирования и строительства». Девушка от изумления выпучила глаза. «Ничего себе! Повезло!» Я неопределенно пожала плечами, мол, ничего особенного. Оказалось особенного, да еще как. Класс архитектурного проектирования и строительства считался самым престижным в университете, так как выпускники этой специальности занимали самые ответственные должности и посты в области создания континуумов. Но все это я узнала уже потом. Сейчас же я мыслила абсолютно земными категориями, и для меня это имело несколько иной смысл. Нас по специальностям только после первой сессии будут распределять. С нотками зависти в голосе сообщила Лисси. Я бы тоже хотела попасть на АПРИС. Куда? Не поняла я. Архитектурное проектирование и строительство, пояснила девушка. Ладно, идем, встрепенулась она. Надо узнать расписание, получить форму для физподготовки и еще не забыть забрать бытовые заклинания у коменданта. Она схватила меня за руку и снова потянула за собой. «Слушай, а не подскажешь, где можно купить новую одежду?» Вдруг вспомнила я о насущном. «Зачем?» – удивилась Лисси. «Ну, я показательно осмотрела себя». «А что? Платье прикольное!» – кивнула девушка на мой внешний вид. «Ну, спасибо!» – огрызнулась я беззлобно, чувствуя, как во мне поднимается чувство стыда. «Меня как-то не просветили насчет модных тенденций Лорадана», — добавила я раздраженно. «Это только в городе», — продолжила Лисси, пропустив мою колкость мимо ушей. «А попасть туда нам не светит», — тут же поморщилась она. «Почему?» — нахмурилась я. «Отсюда не выпускают?» «Да нет, выпускают», — Лисси обреченно вздохнула. «Просто будет не до этого». Я непонимающе уставилась на нее. «На первом курсе задают много. Да если еще допов нахватать», — пояснила девушка с грустью в голосе. «Будет просто некогда по городам разгуливать. Может, через пару месяцев, когда более-менее втянемся, получится на выходные в город удрать». Я расстроенно поджала губы. «Вот блин! Не расстраивайся», — подбодрила меня Лисси, заметив мою реакцию. «Нам все равно идти к портнихе за формой. Она что-нибудь подберет на первое время». Я молча кивнула. Портниха — это хорошо. Может, удастся ушить мои старые одежды. Тогда пару месяцев продержусь, пока не появится время и получу стипендию. Боже, как же я забыла! У меня же не гроша местной валюты. И как интересно, я собралась что-то покупать. Вот я балда! Так за раздумьями я не заметила, как мы добрались до общежития. Комнату коменданта нашли быстро. Из заклинаний нам было выдано всего два. Заклинание сушки и заклинание чистоты, чтобы комнату не убирать. В моем случае очень полезное заклинание, потому как терпеть не могу уборку. А сушка тем более актуальна, так как в ближайшее время обзавестись обновками не светит. Еще бы заклинанием стирки разжиться не помешало. Вздохнув, я повернулась к Лисси. «Ну, где там твоя портниха?» «Идем», — кивнула девушка и направилась к выходу. Портниха отыскалась в хазблоке. Помимо пошива занавесок, постельного белья и прочих мелочей для нужд университетских обитателей, она подрабатывала починкой одежды. Выслушав мою просьбу, она кивнула и коротко сказала: «Приноси, ушьем». Обрадованная, я как на крыльях понеслась в жилой корпус за сумкой с вещами. Порывшись, выудила оттуда пару брюк, одни из которых были джинсы, в которых я прибыла на Лорадан, пару футболок, юбку и блузку. Постояла, подумала, достала тунику. Быстро померила и решила, что тунику ушивать не буду. На то она и туника. Портниха заставила перемерить все, принесенное мной. Покрутила меня, походила вокруг сама, похмыкала. И сознанием дела взялась за работу. Ловкость и скорость портнихи просто поражали. Минут через 20 я счастливая уже возвращалась в свою комнату. А там меня ожидал сюрприз в виде расписания. Расчерченный листок витал над столом в облаке светящихся искр. Стоило мне протянуть руку, как искры брызнули в стороны, и листок спланировал мимо стола. Я едва успела схватить его в последний момент, отчего один его край оказался безбожно смят. Изучив, пришла к выводу, что Лисси не шутила, когда говорила, что, по первости, нам будет не до прогулок, но я явно недооценила нагрузок, и хронический недосып мне обеспечен. Дисциплина оказалась целых 13, и это те, которые значились в основном списке. Плюс еще пара обязательных факультативов. Каждый день 5 учебных дней в неделю стояло по 6-7 пар, плюс 2 факультативных часа. Выходных было 2, что меня несказанно порадовало. Однако подозреваю, Все выходные придется проводить в библиотеке за написанием каких-нибудь докладов. Ладно, прорвемся. В числе дисциплин значились и такие, как физическая подготовка и медитация. Причем первой было отведено 2 занятия в неделю, а вот медитации – целых 4, то есть каждый день, кроме среды. Еще каждый день обязательно стояло занятие магией, общей, стихийной, либо магией света, с чередующимися между собой теорией и практикумом. Остальные дисциплины были равномерно раскиданы по дням, заполняя пустоты в расписании. Ознакомившись с расписанием на завтра, я немедленно озадачилась вопросом, а где здесь учебный корпус? Следовало бы побродить по университету, изучить расположение корпусов и классов, чтобы завтра не плутать. Но мысль о том, что надо куда-то идти, меня, мягко говоря, совсем не радовала. За день от всех этих перемещений и переживаний я настолько устала, что единственным моим желанием было поскорее добраться до подушки, да и время уже было довольно позднее. В общем, решив, что завтра просто буду следовать за остальными студентами, наверняка они знают дорогу, а еще лучше отловлю Лиси, и уже вместе будем заниматься поисками. Я быстренько приняла душ и буквально упала на постель. Не проспать бы еще завтра, подумала я, и с этой мыслью унеслась в чарующую долину сновидений.